А чтобы разговор был предметным и требования аргументированными, конечно, нужно грамотное экспертное заключение. «И дело заболтают, затаскают по коридорам», — подал голос Батюшин, не сводя с Орлова пристального взгляда. «Трехреченцам-то это зачем? У нас есть гораздо более эффективное средство — референдум. А против него никакая администрация ничего возразить не сможет». «Я уверен, что область примет разумное решение и без попыток силового давления», — вымученно улыбнулся глава администрации. «Что вы называете силовым давлением?» — с недоверием спросил один бородач из делегации. «С каких это пор митинг называется силовым давлением?» «Но вы угрожаете?» — раздраженно повысил голос Орлов. «Вы призываете прекратить работу. Комбайны привели. Вы заняли площадь и не собираетесь уходить. Убедите людей разойтись, и я обещаю вам лично обратиться в администрацию области и разрешить этот вопрос. Если же вы оставите толпу на площади, придется, вероятно, принять свои меры». Он внезапно замолчал, сообразив, что сказал совсем не то, что следовало бы. «Это что же, разгонять будете? Пальбу откроете?» — воскликнул Батюшин и даже вскочил со своего места. «Против кого? Против своих избирателей? А вы не подумали, Вячеслав Павлович, что напротив Белого дома собрался серьезный народ, электорат, так сказать, ваш? Среди нас и армейские есть, и ветераны, афганцы». Мэр покрылся красными пятнами. «Я очень надеюсь, что лобового столкновения не произойдет», — произнес он глухим голосом. «Надеюсь, что и с вашей стороны провокации не будет». «Насчет этого не беспокойтесь», — заверил его Батюшин. «Дисциплина у нас железная. Мне бы хотелось, чтобы вы довели, Вячеслав Павлович, до сведения областного руководства нашу тревогу и все напряжение ситуации. Основное наше требование — отмена строительства НПЗ. Если область добровольно не пойдет на это, придется организовывать референдум. За стенами этого здания сбор подписей идет». «Я думаю», — добавил Карелин, — «что необходимое число уже собрано. Так что референдум неизбежен, его исход тоже очевиден. Стоит ли идти на ненужные расходы, затевать всю эту канитель на избирательных участках? Может быть, область просто даст задний ход, и бюджет целей будет?» «Держать связь с областным правительством — моя обязанность», — не задумываясь, ответил Орлов. «Я сделаю все, что возможно в данной ситуации». Глава города поднялся, дав понять, что беседа закончилась. Все встали со своих мест, говорить, в принципе, больше было не о чем. «Ну и наворотили мы делов», — воскликнул Карелин, оглядывая друзей, когда они вышли на раскаленную солнцем площадь. Батюшин подошел к микрофону.